председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын, руководитель личной подготовкой горного пехотного батальона при 1045-й войсковой части Корейской Народной Армии. Вместе с Ким Чен Ыном подготовку посмотрел член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чир Ён Хе. В учебном полигоне выстроились горные пехотинцы, участники лыжной подготовки. С доверием, глядя на них, Ким Чен Ын заметил, что они как один выглядят крепкими и солидными, и что следует вырастить их всех настоящими вояками-тиграми в горах. А для этого надо поднять бум за притворение в жизнь партийного курса и принципа учений. Приняв рапорт о программе лыжной подготовки, Ким Чен Ын отдал приказ начать ее. При виде воинов, как стрела спускающихся с горы, точно выполняя нелегкие боевые действия, Ким Чен Ын не жалел похвалы. Он дал наказ добиться непрерывного качественного обновления формы и методов пехотных учений в горах, с учетом велений современной войны и свойств зон наступательной и оборонительной операции, максимум повысить требовательность к приближенным к войне учениям, с тем, чтобы воины владели тонким искусством стрельбы, большой способностью к преодолению гор по ходу и налету в горах и выживанию в полевых условиях. В случае чего, продолжал Ким Чен Ын, горные пехотинцы должны свободно передвигаться вдоль и поперек в зоне своих боевых действий, бить врага с востока, с запада, не давая ему передышку. Так что командиры должны организовать и проводить горную подготовку в самых крутых местах в имитацию настоящих боев, чтобы их солдаты отрабатывали себе храбрость и гибкость. Отозвавшись об успешном проведении горнолыжной подготовки пехотинцев в соответствии с требованиями начертанных нашей партией самобытных методов ведения боя, Ким Чен Ын на память сфотографировался с воинами горного пехотного батальона. Затем он подчеркнул важность боевых заданий, возложенных на горных пехотинцев нашей страны, где везде, как ширмы, высятся крутые горы и наблюдается большой снегопад, и наметил программные задачи, встающие перед горными пехотными частями в целом.